Женщина, руководящая эфебами. Другая афинская героиня, подобно Проксифее, будучи матерью и дочерью, тоже утверждала автохтонные добродетели кровью и войной. Официально она исполняла обязанности воспитательницы молодых людей, достигших того возраста, когда они получали право взять в руки оружие и становились полноправными гражданами. Эту героиню звали Аглавра или Агравла. Она была одной из дочерей Кекропа, а заодно и матерью детей Кекропа – Кекропидов. Если мы полагаемся перевести оба ее имени с помощью наших признанных этимологов, то получим для Аглавры нечто вроде «светлой воды», а для Агравлы – «дочь полей», скорее всего, необработанных. Мы отдадим предпочтение светлой воде, имени, которое, безусловно, более всего подходит молодой коренной жительнице, но которое отдаляет нас от темной, жестокой стороны жизни. Оставим ей имя Аглавра, имя, которым торжественно клялись эфебы, юноши старше 18 лет, обещая умереть во имя ее. Филохор, летописец Афин, запечатлевший их прошлую и настоящую историю в III веке до нашей эры, говорил о той же войне. Эвмолп напал на Эрихфея. Как и в истории Проксифеи, вновь оракул изрек, что итоги войны окажутся пагубными, если кто-нибудь не пожертвует собой во имя спасения города-государства. Подобное случилось в истории Фив, столкнувшихся с той же угрозой при правлении Крионта. С высоких городских стен бросился вниз Меникей. Прорицатель Тиресий предсказал победу фиванцев, если Меникей перережет себе горло во славу Ареса. Аглавра добровольно приняла такую же смерть. Она поднялась на крепостные укрепления, бросилась в бездну и разбилась об основание стены. Враг отступил. В том месте, где погибла Аглавра, у подножия стены, опоясывающей Акрополь, афиняне воздвигли в честь нее святилище. Именно сюда приходили эфебы, чтобы принести клятву перед тем, как отправиться на войну. Аглавра была также и первой жрицей Афины, героиней, объединившей в себе две роли, которые в трагедии Еврипида играли Хтония и ее мать Проксифея. Ничего, кроме стен, укреплений, святилища, расположенного перед воротами, кровь, потребовавшаяся для укрепления крепостных стен. Кровь коренной жительницы пролилась ради восстановления основ города-государства, как говорит Афина у Эврипида. В сфере влияния Аглавры всегда присутствовал бог войны Арес. Аглавра, коренная жительница-основательница, воплощает собой военные ценности, ценности Ареса и эфебов, а также женские ценности, ценности женщин, объединившихся в общество божеств земного плодородия, времен года, плодов и зеленых ветвей. Аглавра и Арес составляют неразлучную пару. Им первым жрицы Аглавры посвящают вступительные жертвы, приносимые в месяцы, предшествующим сентябрю-октябрю, когда у эфебов начинается военная служба. Аглавра также супруга Ареса и бывалая воительница. Свидетельством тому служит святилище Саламина, кипрского города-государства, основанного в XI веке до нашей эры. В Саламине Аглавра наряду с Афиной возглавляла кровавый церемониал эфебов. Человек, подталкиваемый эфебами, входил в святилище, преследуемый эфебами, трижды обегал вокруг алтаря, а затем жрец Аглавры наносил ему удар копьем в горло. Это была насильственная смерть во славу Аглавры. Тело его клали на заранее зажженный костер, где оно полностью сгорало. Существовала аглавра эфебов, молодых людей, стоявших на пороге зрелости, гражданства, право носить оружие, но существовала также и аглавра женщин. Аглавра, именем которой обыкновенно клялись замужние женщины, когда возвращались домой с празднеств Фесмофорий, на которые не допускался никто из представителей мужского пола. Празднеств, во время которых женщины основывали воображаемый город-государство, совершали кровавые жертвоприношения и воображали, что в совершенстве умеют владеть оружием, жертвенным или боевым, которые они могли применять по собственному усмотрению. Аглавра была матерью или сестрой Пандроссы, другой Кекрапиды, связанной тесными узами с Афиной и жертвенным ритуалом. Пандросса первой начала прясть шерсть, изготавливать одежду для людей, приобщать их к цивилизованной жизни. Это делало ее похожей на женщин-пчел, женщин, всегда сопровождавших Деметру Фесмофору, которые вместе с медом приносили одежду, сотканную для того, чтобы прикрыть наготу людей. Как и Аглавра, пожертвовавшая собственной жизнью во имя земли Аттики и предлагающая эфебам совершенно определенную поведенческую модель, Пандросса, а вместе с ней и Курантрофа, та, которая помогает расти молодым, являются женскими божествами, стоящими в том же ряду, что и более известные первопароходцы мужского пола, такие как Эрихфей и Кекроп. В своем преимущественно политическом святилище Аглавра собрала вокруг себя два вида божественных сил. Одни божества настроены на войну, другие – на плодородие и процветание края. Блеск Аглавры подпитывается жестокостью по отношению к агрессору. Когда жрица Аглавры совершала так называемые инициационные жертвоприношения, в первую очередь она приносила жертвы Аглавре и Аресу, воинственной божественной паре. Затем она обращалась к Солнцу, временам года, Аполлону и другим богам, согласно обычаям предков. Солнце и времена года полностью управляли земным временем, помогая созреванию самых вкусных плодов. Афиняне приносили им жертвы в мае и октябре. Причем, как повествует местный летописец, богам по этому случаю предлагалось вареное, а не жареное мясо. Делалось это для того, чтобы земные плоды не страдали от засухи и дозревали под воздействием умеренной температуры и регулярных дождей. Аполлон, следующий далее по списку, по праву занимает свое место. Он не только предводительствует на собраниях города-государства, но и наблюдает за воротами, а также следит за безопасностью территории. Разделение полномочий между богами войны и божествами процветающей земли определяет и порядок обращения к божественным силам. Когда в святилище Аглавры эфебы клянутся с оружием в руках защищать территорию города-государства, его жителей и богов. В этой клятве первым произносится имя Аглавры, и только потом остальные имена. Это целая группа богов войны. Архаическую группу возглавляет женщина – Энио, сопровождаемая Эниалием. За Афиной Ареей, то есть Афиной Ареса, следует сам Арес. Статуя воительницы Энио, у римлян она называлась Беллонна, была установлена в святилище Ареса, а также на Афинской Агоре, рядом со статуей Афины и Афродиты. За Афиной Ареса появляется Зевс. Он открывает путь кортежу времен года, называемых временем веток, временем роста и временем, которое ведет за собой. Время, которое ведет за собой, замыкает шествие времен года, однако оно следует непосредственно перед Гераклом, которого сопровождают рубежи родины вместе с пшеницей, рожью, виноградниками, маслинами и смоковницами. Геракл выступает здесь не только как покровитель эфебов, но и как Аполлон, отводящий опасность, защищающий территорию, поскольку ее целостность определяют рубежи Родины, и раздающий богатства, приносимые временами года, полями и садами, изобилующими плодами.